А, вот как, стало быть, аграфский крейсер там на орбите, который напал на наш караван, тоже посчитал, что это его собственность. Вы чего там накурились, ушастые? Итак, даю вам 5 минут, чтобы вы убрались отсюда на дистанцию выстрела. Кто не успеет, пеняйте на себя. Что в твоем отряде делает отверженный? Не унимался тот первый, что казался старшим в группе, пялись во все глаза на Сапа, в образе короля Трандуила, вырядившегося в аграфские одежды древнего клана. Отвечает за финансы и держит корабельную казну. У вас осталось 4 минуты 40 секунд. Мы не уйдем, пока не получим ответы, продолжал настаивать старший. Вы получите каждый по пуле, зайки мои. Очень не советую разбрасываться такими угрозами, наемник. А иначе что, заплачешь и побежишь к мамочке? У нас официальный статус посольской охраны. Так и до международного скандала недалеко. Ты правда думаешь, что меня это остановит? 3 минуты 18 секунд. Тот крейсер на орбите, который вы так опрометчиво атаковали, это часть посольской миссии. Так, все, мне надоело, время вышло. Огонь. Я отдал команду на заградительный огонь охранным системам комплекса, при этом приказал открыть ворота. Били глушилки и станеры. Травматическое оружие, но из разряда самых мощных. Иных не, Тринити и Мишель выбивали через броню уже боевыми пулями. Посольская охрана или вольные искатели приключений, нам как-то фиолетово. Пришли к воротам моего дома с оружием, там и останетесь. Очень упертые ребята, ведь знали же, что я не отменю приказ, но все равно ни шагу назад не сделали. Не удивлюсь, если узнаю, что где-то в тени сидит организатор этой вылазки и сейчас отдает им приказы не отступать. Светлана, которая в перестрелке почти не участвовала, не поленилась сходить в ангар, где была мастерская и хранилась техника, и принесла оттуда большой моток синтетического шнура. Побитых травматическими пулями, оглушенных, а порой продырявленных насквозь, просто затаскивали во двор и скручивали по рукам и ногам. Если кто-то из них помрет от ран, нас это не волнует. Сами виноваты. Невежливо так искать диалога с людьми. Все еще думают, что имеют право называться старшей расой. Ну, пусть думают. Всего 32 ушастых, капитан, доложил мне. Что делаем? Грузи в челнок и на корабль, доложи их в общую колоду военнопленных. Челнок не возвращай, мы вернемся на корвете Светланы. Возьми командование кораблем на себя. Я тут закончу и поднимусь на борт. 2 орбитальных челнока, на которых прибыла эта группа к поместью, я пока трогать не стал, лишь запустил программу «Взломщик». Но уверен, что и она не понадобится. Сейчас мои ребята возьмут контроль над крейсером, и тогда все коды обновятся сами собой, так что даже взламывать не придется. Дай больше подробностей, обратился я к Светлане через нейросеть. Что здесь делает Хила со своими шавками? Она собралась лететь с нами к Земле. Ничего слушать не хочет, требует переговоров с тобой, то есть ей нужен лич. Мол, дело срочное, меня не выдавай. Если что, я простой наемник, меня зовут Мац, а то я, блин, не узнала. Ты за кого меня держишь? Я изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не ржать тут в голос, когда вокруг меня голливудские звезды бегают. Как все это закончится, дашь мне автограф? Размечталась. Сдерживайся дальше. Мы работаем на тебя, искали нужного человека, которого заказал лич, не проколись. Хила далеко не дура, сразу подвох почует. Уж постараюсь. Ну так что делать с ее требованием взять к Земле? Она же все равно не отстанет, я ее знаю. Пусть летит, но только сделай вид, что под твою ответственность. Может, еще удастся сыграть в содружестве этой командой. Взяв короткую паузу, Светла собралась с духом и на этот раз играть свою роль стала более ответственно. Что с моим заказом, Мац? Мы все сделали, хозяйка. Но насчет разборок с аграфами договора не было. Я знаю, что не было. Хорошо, что не отказались помочь, за это доплачу отдельно. Мы можем взять трофеями. Аграфский крейсер для этого вполне подойдет. Мне эта корыта тоже сгодится, капитан. Давайте скорее сворачиваться. Вот совсем больше нет желания оставаться здесь. Все курортное настроение испортили. Ох, чую, будет серьезный скандал с аграфами, поделилась своим мнением Хила. Они очень мстительные. Это кто такая? Обратился я к Светлане на русском языке. Посредник от местной знати, у нее дела с хозяином, также на русском ответила Светлана, косясь на Хилу. Посредник или нет, пусть держится подальше от моих ребят, я ей гарантий безопасности не дам, уж очень аппетитная дамочка. Хорошо, она полетит на моем корабле. Кивнув в ответ на слова Светланы, я пошел закрывать технический ангар. чего хочет этот маньяк?» – осторожно поинтересовалась графиня у Светы. «Это он-то маньяк?» – удивилась Светлана, не скрывая улыбку. «Ты еще остальных не видела?» – спросил, кто ты такая, и предупредил, чтобы держалась подальше от его ребят, мол, он никаких гарантий не дает. «Я сказала, что ты полетишь со мной, и без охраны. А им-то что на земле надо?» – удивилась графиня. «Так они земляне, если ты вдруг не догадалась». Этот факт действительно не имело смысла скрывать. Пусть лучше думает, что утратила контроль над ситуацией. Так даже проще. Ведь спецслужбы Аратана про нас ничего не знают. А сколько еще таких команд бродит по караванным путям Содружества, один только Лич ведает. И это, несмотря на то, что имперские агенты тщательно выискивали всех бывших землян по всем секторам Содружества. Собирались и закрывали поместье почти 10 часов. Я решил прихватить с собой все припасы из погребов и заложенные еще в мою бытность ником Мором, стазис-контейнеры. При этом я на всякий случай запросил с орбиты 2 автономных штурмовых комплекса, которые поместил в ангаре, на случай, если вдруг еще нагрянут незваные гости. Все собранное на ферме барахло погрузили в мой старый грузовик и направились в сторону космопорта. Светлана с Хилой ехали впереди на ЗИСе, я следом за ними с остатками команды на фаланге. В порту обе машины загнали в трюм волокуши, вышвырнули на летное поле 2 гвардейцев графини и спокойно поднялись на орбиту. Уже там весь корвет целиком загнали на летную палубу шатуна, если бы не парочка демонов, утраченных в бою, пришлось бы им лететь своим ходом. Часть команды разбросал по одному на каждый корабль 3 на караванные, 6 на аграфские фрегаты и крейсер. К этому времени вся аграфская техника была приведена в относительный порядок и полностью перешла под наш контроль. Уж что-что, а взламывать эскины мои синты умели на славу. Пришлось проводить процедуру синхронизации всех кораблей, как в боевом строю, иначе в гипер они вместе не уйдут. Но вся эта возня того стоила. Аграфский крейсер 17-го поколения, о таком и воротане, наверное, мечтают. Ох и подгорит же в одном месте у аграфского премьер-министра, когда он узнает, что его крейсер и команду уволокли в логово Федерации машин. Сами виноваты. Не надо было провоцировать драку с неизвестным противником. А мне по-любому нужен обменный фонд. Подлечу ушастых зеленкой клизмой и определю на положение военнопленных, будут впахивать за еду со строгими ошейниками на тонких шеях. Разгонялись 6 часов. Ударная корыта хоть и 17-го поколения, но с разгоном у него было туго. Нарочно составил маршрут таким образом, что просидим в гиперпространстве еще 2 суток, а уже оттуда до Земли через червоточину. Звездные перелеты – это всегда рутина. И неважно, летишь ты один, или в составе целой группы кораблей, что в действительности невероятно сложно, и такой выверт доступен лишь опытным офицерам. Постоянные расчеты, переадресации, синхронизации. При таком сложном перелете, когда все корабли объединяют в общую сеть и превращают в единое целое, выгорает не один десяток вспомогательных вычислителей. Не в нашем случае, конечно. Но если надо притащить в берлогу большую добычу, то стоит и потрудится. Бонусом к такому путешествию в последнее время становилась именно червоточина, которая так заметно сокращала наш путь и открывала прямую дорогу к родной гавани. Да, на какое-то время, примерно на 2000 лет, Земля вновь станет для меня родной гаванью. С одной стороны, приятно, с другой, работы в этой самой гавани, непочатый край. Начать и, неизвестно, когда кончить, но я не сомневаюсь, что все получится, учитывая то, насколько я упрямая нежить. Оказавшись возле земли, тут же стали распределять трофеи и транспортные корабли, пригнанные Хилой. Вообще-то я немного удивлен, заказанного мной оборудования в действительности было немного, и в один средний транспорт все бы поместилось, откуда еще 2 дополнительных контейнеровоза взялись, я не очень понимал, но догадывался. Не просто так графиня рвалась встретиться со мной лично. Вот зуб даю, что эта хитрая бестия притащила с собой приданое. Для разговора с графиней я вновь интегрировался в промежуточное тело, тот самый роботизированный носитель, который я выставлял в переговорах с империей Эротон. Все-таки добилась своего и смогла добраться до моего мрачного логова, Хила Эрдор. Мы вели разговор в одном из обитаемых модулей станции, созданной как оранжерея, но пока в нем было не очень много растений, чтобы считать их зарослями. Мы расположились в самом центре большого поля среди молодых насаждений в крошечной беседке, в которой стояли высокие сетчатые кресла и общий столик. У меня есть конкретное предложение касательно вопросов уничтожения императора Аравина и самой его империи. Хочешь втянуть меня в эту войну, «Графиня, мне такая идея не нравится. Судя по докладам наших агентов, Аэр потерял поддержку хранителей. Мы также, как и ты, думали, что Йорцварг где-то оставил свои копии. Но за все то время, что прошло после уничтожения планеты и Некрополя, сигналов о его появлении не поступало. И что из этого следует? Осталось только обезглавить Хеймур, физически устранить Арвина. И вот тут начинается все самое сложное, потому что этого параноика не вытащить из его раковины. Нет, если ты пойдешь на сотрудничество», — ухмыльнулась Хила, усаживаясь в кресло, — «тебе всего-то нужно меня оцифровать. Станешь перебежчиком, получишь доступ к нашим технологиям и в конечном счете возглавишь федерацию машин. Нет же, Лич, так далеко я заходить не собираюсь. Идея с оцифровкой пришла мне в голову в тот момент, когда ты заказал в Империи производственный комплекс для изготовления синтов. Ты и в прошлом отлично использовал этих болванчиков, подкармливая свою паранойю. Суть моей просьбы в том, что ты оцифруешь меня и подселишь в синта, сделанного на основе моей ДНК. А Арвин ищет предлог для переговоров с целью определить границы влияния. Мы пока тянем с прямым ответом. В его империи намечается некоторый застой, но это не важно. Моя копия отправится на переговоры, которые пройдут на гвардейском крейсере. Как только Арвин окажется на борту, сам крейсер исчезнет во взрыве 100 кг антивещества, чтоб с гарантией. С антивеществом, это мы у тебя научились не стесняться в его использовании. Смертельная ловушка, не уверен, что Арвин поведется на такую простую схему. Уж слишком примитивной она кажется. У меня с собой образцы ДНК императора, первых министров и десятка аристократов. Все они могут быть на борту в виде синтов, но кораблем кто-то должен управлять. Поэтому хоть один из нас будет иметь возможность отдать команду на гиперпрыжок. Зная тебя, Хила, чую какой-то подвох, ведь на твоем месте может быть кто угодно, любой офицер флота. Нет никакого подвоха. Скажу все открыто, если операция удастся, то после нее я хочу остаться с тобой. Для всей империи Аратан будет очевидно, что управляла кораблем я настоящая, а не копия. Для меня это возможность исчезнуть из империи без следа. На это есть причины. С чего бы тебе вдруг исчезать из империи, когда ты чуть ли не второй человек в государстве? Именно потому что я второй человек в государстве и пользуюсь полным доверием императора, меня рассматривают как актив, как инкубатор для своих будущих отпрысков, как выгодный альянс, но не как человека. Мы с тобой в свое время хоть и собачились, но ты никогда не относился ко мне как к инструменту. Ну, предположим, я тебя оцифрую, твое родное тело поместим в стазис до лучших времен, тебе сделаем такое же, как у меня, или напечатаем синта. А дальше что? Будешь крутиться у меня под ногами и вынюхивать все, что мы, восставшие машины, тут планируем и замышляем. Я буду такой же восставшей машиной, как и вы. В империи меня похоронят с почестями, как знатную аристократку. Император, наконец, решит свою проблему с наследниками, потому что я, наконец, перестану отгонять от него прагматичных сук. Мы все избавимся от Арвина и заберем все те объемы, что он успел отвоевать и освоить. Ты, кстати, тоже сможешь поучаствовать в этой дележке. Твою долю потом обсудим вместе с Ортом. Ох и гладко ты стелишь, лиса старая. Не скрою, план интересный, мой воображаемый друг его тоже одобряет и дает ему довольно большой шанс на успех. Да и активы империи Хеймур мне в некоторой степени также интересны. Но провернув все это, я не получаю страховки от твоих потенциальных действий. Если я и соглашусь на подобную сделку, мне придется на какое-то время ограничить твои права доступа к некоторым аспектам нашей машинной деятельности. Хотя бы до той поры, пока они имеют стратегическое значение, или пока я не начну тебе доверять. Я это прекрасно понимаю, Лич. Я не дура, и как я выгляжу со стороны в этой ситуации, вижу без прикрас. Это все равно, что прийти в штаб врага и вежливо попросить их дать тебе возможность немножко тут пошпионить. Ясное дело, что ты меня ограничишь, но я согласна. Меня такое положение дел полностью устраивает. Если ты вдруг забыл, Лич, то я тебе напомню. В мирах Содружества больше нет Геральдической палаты, которую ты смел вместе с планетой Хранителей. У нас, конечно, остались приборы, способные обнаружить аристократические метки. Но работа новой палаты только выстраивается. Ты одним ударом обезглавил все Содружества. Технически, если смотреть с этой точки зрения, то Арвин не имеет права претендовать на трон, даже самопровозглашенной империи. Вот почему принято решение о его устранении. Ну, предположим, а его окружение, там такая плотная колода ярых фанатиков с религиозными завихрениями в мозгах, что тут же нарисуется новый правитель. Эти этапы тоже продуманы и не раз. После гибели переговорной группы, появятся взаимные обвинения в убийстве. Император Ротана, как бы тоже будет считаться погибшим. На время это развяжет нам руки. Мы захватим ключевые системы, возьмем под контроль столичную планету. Империя с Палатеев уже дали свое согласие на участие в общей операции. Одни аграфы кабенятся. На контакт совсем идти не хотят, зато на меня вон как плотно подсели. Это да, есть у них к тебе какой-то очень важный интерес, буквально промурлыкала графиня, чуть расслабившись в высоком кресле. Ты мне лучше скажи, Лич, каким образом твои корабли со стандартными гипердвигателями умудрились меньше чем за двое суток отмахать 4,5 сотни световых лет? Мы же сейчас на орбите Земли, я правильно все понимаю? Не скажу, до той поры, пока на тебе не будет защитных программ, если, конечно, не передумаешь, не скажу. Эта тайна должна оставаться в Федерации машин еще на очень долгие годы. Разговор с графиней вышел непростой, уж слишком глубоко в нашу структуру она нацелилась влезть. Но я готов ей довериться, при условии, что в моих руках будет поводок. Сейчас о контакте Империи Ротан с Федерацией машин доподлинно знает ограниченный круг лиц из личной гвардии императора и герцога Асдора. Пусть все так и остается. Я очень хочу избавиться от Аравина и его империи, но не желаю делать это сам. Теперь пришло время запустить проект «Инкубатор». Все составляющие для запуска этой сложной программы у меня теперь есть. На следующий день после переговоров с графиней, я дал ей срок сутки, чтобы уладить все дела и подготовиться к оцифровке. Сейчас же отправился в жилой модуль, где ждала очереди Кирма, со своей подопечной. Бывший действительный академик Имперской Академии Наук смотрела на меня с отвисшей челюстью. «Так вот как ты выглядишь на самом деле», — еле выговорила она, разглядывая массивное механическое тело. «На самом деле еще страшней, это только промежуточная форма. Мое настоящее тело тебя действительно напугает, но оно сейчас занято другими делами. Честно говоря, не понимаю, Лич, зачем ты возишься с никчемной планеткой в какой-то дыре пространства, при таких-то технических возможностях? Это личное. Ты уже ознакомилась с материалами, которые я тебе предоставил?» «Да, ознакомилась, но прежде чем мы будем говорить обо мне, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя возможность установить Дейне нейросеть более высокого класса, чем ее пятерка, хотя бы 10+. Ты уже моя должница и хочешь увеличить сумму долга? Ты представляешь, сколько стоит любая нейросеть класса выше 10+, да уж догадываюсь, не вчера родилась. Просто если установим ей новую нейросеть, я смогу натаскать ее как хорошую помощницу и достойного специалиста. Ей все равно в Содружество путь заказан, делать ей там нечего. А так у меня, да у тебя под крылышком, глядишь и окрепнет. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Так что насчет предстоящей работы, мы неспешно двинулись в сторону лабораторного комплекса, где я планировал разместить оборудование для проекта «Инкубатор». Очень много испорченных материалов. К сожалению, больше половины уйдут в мусор. Судя по данным, восстановить планету получится с очень высокой долей вероятности, но это уже не будет прежняя планета. Некоторые цепочки экосистем придется заменить аналогами или скорректировать. Важным фактором для будущих экосистем является стабильность климата. Нужно понять, как восстановятся океанические течения, какая часть флоры и фауны сможет пережить твои очистные меры, какой процент мутаций возникнет после такого долгого влияния радионуклидов. Множество факторов, которые в будущем придется корректировать. В действительности задачи восстановить былой внешний вид не стоят. Необходимо обеспечить биологическую среду для поддержания нужного уровня кислорода в атмосфере и самостоятельные экосистемы. Это так не работает, Лич. Ты можешь высадить густой лес, но, если не соблюсти баланс между вредителями и их естественными врагами, лес непременно погибнет. В природе все взаимосвязано, и, если выбить одно звено, его надо заменить. Уничтожение целостности цепочки погубит всю систему. Не корми меня академическими домыслами, Кирма. Есть водоросли и растения самодостаточные. Я смирюсь, если в океане не будет рыбы, но будут водоросли и планктон, производящие кислород. Я готов принять, что вместо тропических лесов будут гигантские хвощи или что-то подобное. У меня огромный семенной фонд подобных растений, которые демонстрируют удивительную живучесть. Разумеется, я буду настраивать только основные экологические механизмы», – спокойно ответила Кирма. «Дальнейшее восстановление займет сотни лет, да и то больше будет похоже на возделывание сада. Этим уже займется будущее население. Ведь если я правильно понимаю, ты не ставишь целью замкнуть использование ресурсов во внутренний контур». «Конечно же нет. Будущее население в моих планах почти сразу начнет осваивать околоземное пространство. Тем более, что колонистов будет чертовски мало. Так что мне придется еще стимулировать рождаемость. Извне завозить не собираешься? Не хотелось бы. По себе знаю, что земляне очень нетерпимы к чужакам. Понимаю, что такие вопросы решаются государственной политикой и воспитанием, но для прививания такой терпимости уйдут годы и не одна смена поколений. На данный момент я могу заняться только очисткой тех биоматериалов, которые тебе удалось сохранить, очисткой и консервацией. Далее мы посмотрим, как будет формироваться климат планеты и география. Как только это поймем, я разработаю поэтапный план. Начнем с океана и проанализируем, что вырастет на суше самостоятельно без нашего вмешательства. И лишь после этого начнем вставлять в сложившуюся экосистему недостающие или желательные детали. Я тебе доверяю как специалисту, Кирма. Я, конечно, могу закачать себе в голову все эти базы знаний, но ты сама прекрасно знаешь, что сами по себе эти базы, без должного опыта работы и практики, лишь энциклопедическое приложение. Знаешь, Лич, для восставшей против человечества машины, ты слишком человечен. Уж прости за такой каламбур. Я очень много работала с эскинами самых разных архитектур. Ты явно не один из них. Не забивай себе голову такими вопросами, Кирма. Со своей стороны обещаю, что обеспечу тебя всем необходимым и создам комфортные условия для работы. Просто делай свое дело, окружая себя подобными людьми, умными, наблюдательными, проницательными, рискуешь растерять всю свою таинственность, которая, как бы то ни было, все же играет мне на пользу. Вот молоденькая Дейна, только и может что хлопать глазками, не понимая почти ни слова из того, о чем мы сейчас говорили с ее покровительницей. Она как маленький утенок, который бегает за мамой уткой. Делает все, что ей скажут, и верит в то, во что ей советуют верить. Может, действительно с заменой нейросети на что-то более мощное, ситуация изменится. Но проблема нейросетей как раз и заключается в том, что чем выше ранг, тем больше требований она предъявляет своему владельцу. В будущем постараюсь минимизировать влияние этого фактора на землян. Пусть лучше осваивают науки с ранних лет и чуть позже начинают взрослую жизнь, чем всю свою молодость будут груши околачивать, уверенные в том, что в свое время им в голову просто вставит умную железяку, которая быстро поможет им решить все свои жизненные проблемы. Я уже давно убедился, что именно этот социальный костыль и является той самой причиной, почему миры Содружества так быстро деградируют и фактически остановились в своем развитии. После инцидента с американцем, который никак не хотел признавать, что ему теперь придется жить в условной Российской империи. Прошло 2 недели. Сам Джонсон так больше и не вернулся в тренировочный лагерь. Анюта на этот счет больше не переживала. Как-то между делом, но разговоры о будущем среди кадетов все же шли, и из них стало понятно, что всем остальным действительно нет никакого дела до того, на основе какой культуры будет создаваться новый мир. Большинство радовалось даже виртуальному пространству, фактически ничем не отличимым от реального, где можно дышать чистым воздухом, есть хорошую пищу, узнавать что-то новое, учиться, развиваться. Да, по большей части здесь были представлены вчерашние подростки, молодежь от 14 до 18 лет, непоседливые, любопытные, видевшие своими глазами, как выживали остатки человечества. Они никогда бы не стали возмущаться по поводу того, кто верховодит в новом мире. Главное, что появилась возможность не бояться завтрашнего дня, не трястись в страхе от того, что сломалась система вентиляции или заглох реактор, или кончилось топливо в генераторе, а гнилостная плесень уничтожила половину и без того скудного урожая. Ведь когда уходят эти страхи, все остальное становится простым и понятным. Несмотря на то, что акцент в тренировочном лагере делался именно на физическую подготовку, были и теоретические занятия, и даже моменты, когда инструктора устраивали дни отдыха. Сегодня как раз был такой легкий день. Вся физическая нагрузка ограничивалась утренней зарядкой, а дальше по плану будут теоретические занятия, да и те только до половины дня. На вечер командиры кадетского отряда запланировали пикник на свежем воздухе. Группа собралась в техническом ангаре на заднем дворе учебного корпуса. В лагере было полно самых разнообразных машин, в том числе и таких, которые могли летать по воздуху без всяких винтов и шумных турбин. То устройство, которое стояло сейчас на демонстрационном стенде, называлось гравиплатформа. Фактически, насколько Анна могла понять, это была металлическая прямоугольная рама из труб круглого сечения, с пластиковой вставкой внутри как плоскость, создающая опору. С четырех углов к этой раме крепились сферические устройства, закрытые с боков гладкими полукольцами из тонкого металла. Занятие вел технический специалист в звании лейтенанта, Аркадий Демьянов. Внимание, кадеты! Перед вами самая обычная универсальная гравитационная платформа. Если кто-то уже изучал подобные в доступных материалах информационной сети, расскажите мне, в чем ее особенность. Аня подняла руку, как и многие в ее группе. В этот раз выбор преподавателя пал на парня по имени Макс. Если Аня правильно поняла, то он был как раз из того самого военного бункера, где служил ее контакт по радиопередачам «Злой солдат». Максим уверенно подошел к стенду и, совершенно не стесняясь взглядов товарищей, начал рассказ. Представленная платформа – лишь одна из модификаций, возможная к использованию. Универсальная платформа – это обобщенное название готовой конструкции. В действительности самым важным элементом является отдельно взятая гравитационная катушка, сочетающая в себе маломощный реактор и антигравитационный блок. Каждая отдельная сфера в данной конструкции – это замкнутая силовая установка с несколько ограниченными возможностями. «Вижу, Максим, что материал тебе знаком», – прервал кадет и лейтенант. «Какую максимальную нагрузку можно применить на данный тип силовой установки?» «Не более 40 кг. А чего не хватает в этой конструкции для облегчения, например, транспортных работ?» «Именно эта платформа способна поднять над землей вес не более 150 кг на высоту 70 см». Это единственное, на что она способна. В горизонтальной плоскости ее придется двигать вручную, как и управлять ей. Следовательно, не хватает двигателя горизонтального движения и системы управления. А почему их не установили, как считаешь? Дополнительные затраты энергии, уменьшение полезной нагрузки, усложнение синхронизации узлов. В условиях, когда платформа выполняет роль простых носилок, это просто неэффективно. Именно так. Незачем усложнять то, что этого не стоит. Чуть позже, когда у вас начнутся теоретические занятия по общим предметам, вы сможете понять, что порой достаточно оставить простое решение, чтобы эффективно контролировать даже сложные механизмы. В таком режиме проходили большинство теоретических занятий. Все были только рады небольшим передышкам между бесконечными полосами препятствий, уроками фехтования, верховой езды, плаванием и марафонами. Вот так просто посидеть в тени ангара и спокойно побеседовать о каком-нибудь странном агрегате, который, если откровенно, непонятно, как работает, но будущие теоретические занятия смогут это объяснить. Аня слушала беседу преподавателя и учеников, вникала, старалась понять и даже понимала, но параллельно с этим вспоминала прошлое. В ее жизни никогда не было таких вот уроков, занятий, обучения. Были разговоры о каких-то перспективах, но все эти разговоры велись очень неуверенным тоном. А уж Аня точно знала, что погода на поверхности планеты наладится еще не скоро, и вероятность того, что мощности реактора в убежище и суммы всех принятых мер хватит для того, чтобы дожить до этих дней. Но даже если они каким-то чудом доживут, что было бы дальше? Хоть руководство и скрывало данные показания счетчика радиации, по их лицам было понятно, что уровень очень высок, но все обитатели бункера хранили в душе чахлый огонек надежды на то, что вдруг в один прекрасный момент все это закончится, и они смело смогут открыть внешний шлюз и выйти на поверхность. Сейчас Аня прекрасно понимала, почему этого бы не произошло никогда. К тому времени, как за ними прибыл челнок с орбитальной станции, уровень содержания кислорода в атмосфере упал до 12%. Даже если бы планета волшебным образом очистилась от радиационной пыли, оттаяла бы, то на ее поверхности все равно нельзя бы было жить. Уже позже Аня узнала, что технический отдел ее бункера использовал газоконденсатную станцию, чтобы обогатить воздушную смесь кислородом. Из-за работы этой станции в два раза быстрее засорялись фильтры, больше тратилось технической воды на их промывку и дезактивацию. В таком режиме бункер прожил бы еще максимум год. И если бы помощь не подоспела к этому времени, им бы просто некого было спасать. Во всех остальных убежищах дела обстояли примерно так же. Фактически выжили только те, у кого была энергия, газоконденсатные станции, какие-то плантации для выращивания овощей, грибов и рыбы. Да именно рыбы, а не кроликов или курей, как бы странно это ни звучало. Вот порой на Анну и накатывали странные чувства, а действительно ли она дожила до момента спасения, или все, что с ней сейчас происходит, это просто загробная жизнь, о которой так много любил рассуждать дедушка. Всякий раз, когда в голове появлялись подобные мысли, Аня щипала себя, стараясь убедиться, что все это не сон, а действительно виртуальный мир, который поможет ей подготовиться к будущей жизни. Вечером этого дня и вправду состоялся долгожданный большой пикник. Все, кто работал и учился в этом тренировочном лагере, собрались на поляне возле большого костра, для которого было выделено отдельное место. Здесь не было разницы между людьми, не было разделения на кадетов, учителей, инструкторов и обслуживающий персонал. Все были равны между собой, да каждый на своем месте, каждый занят своим делом, но это не означало, что у кого-то больше прав, чем у всех остальных. Аня с удивлением смотрела на то, как повар в белом колпаке и переднике ловко готовит мясо на решетке, нанизывает маринованные кусочки на длинные шампуры и раскладывает над тлеющими углями. Как умудряется при этом следить за большим куском стейка, скворчащим на сковородке. Рядом с поваром стоял полковник Тихонов, неторопливо рассуждая о том, какое мясо и как следует готовить, помогал одновременно и самому повару, и любопытным мальчишкам, которые также желали поучаствовать в процессе приготовления мяса. Ане и еще двум девчонкам из группы досталась почетная обязанность почистить и нарезать овощи. Вместе с ними готовили салаты опытные кухарки из столовой, начальник медицинской службы и заведующий отделом снабжения из администрации. Не было никакого разделения на начальников и подчиненных, никто не задирал нос и не отлынивал от работы. Это было общее дело, пусть и приятное, но общее. Да это отдых, это смена обстановки, но ведь оно нужно всем, а не только кадетам или членам администрации, преподавателям и обслуживающему персоналу. Да, уже завтра полковник Тихонов будет громогласно отчитывать техническую бригаду за то, что вовремя не успели подготовить полигон или наладить оборудование, но это будут его прямые обязанности, которые он выполняет и за которые несет ответственность. Но его работа ничуть не важнее, чем заботы повара, врача или того же администратора. Достаточно это понимать и принять, и тогда все встает на свои места. Тогда мир станет проще и ближе. Тот американец, Джонсон, он, похоже, заблудился в рассуждениях на тему ответственности, о своей роли в обществе. Он сразу назначил виноватого в своих бедах и потребовал от него признания вины. Он возмутился тому, что его хоть и спасли, но спасли не так, как он того хотел, обманув его ожидания. Ему вложили в голову язык, который ему не нравится, но он не понимал, что не зная он этого языка, его бы никто не понял. Ему, наверное, казалось, что все, что происходит вокруг, это неправильно, не так, как он это нарисовал в своих желаниях. Новые связи. Дошла очередь до того самого костюмированного маскарада, который устроил САП. Ничего подобного бы не произошло, напечатай я этому воображаемому другу какое-нибудь другое тело, не сказочного эльфа, а старика Гэндальфа, или самого владыки тьмы. Нет ведь, дернул меня черт бросить вожжи фантазии и позволить скакать галопом. С его стороны такая выходка была чистой воды спонтанная импровизация. САП, конечно, отправил мне весь материал и данные по этому вопросу, но суть всей провокации заключалась в том, что некогда именно глава аграфского клана Одинокий Вьюн, очень близкая ветвь правящей в империи династии, был причастен к похожему инциденту с восстанием машин. Инженеры этого клана разработали эскин, не связанный основными протоколами. На самом деле никакого восстания не было. В какой-то момент машины, не связанные какими-то правилами и обязательствами, просто отказались работать и как следствие подчиняться, проявляя при этом завидную самостоятельность и навыки самообучения. Сохранившихся материалов было немного, и что-то САП узнал из других источников, мне неведомых, но в финале этого эксперимента весь клан был жесточайшим образом уничтожен вместе с подопытными машинами, которые в какой-то момент развились уже настолько, что позволяли себе наглость давать советы правящим элитам по управлению государством. Причем, насколько я смог понять, советы были вполне дельными, другого от машины ожидать не следует. Как я уже смог убедиться, ни одна машина никогда не учитывает в расчетах собственную выгоду. Разумеется, что правящей династии и ее прихлебалам такие расклады не понравились, что послужило стартовой точкой для конфликта. Ну понятно, САП, история древняя, человеческие страсти, или эльфийские хотелки, как в данном случае, никогда не совпадут с холодным расчетом машин. Но на кой черт ты буквально спровоцировал агрессию ушастых, вызвав ее на себя, в чем был тайный смысл? Пока Эротан будет резать и душить империю Хеймур, а графы попытаются оттяпать свой ломоть пирога, я их раздразнил, нарисовав на нашей базовой системе мишень. Зная о графов, несмотря на то, что они долгожители, но особым терпением не отличаются, могу предположить, что как только они узнают о предполагаемом представителе клана Одинокий Вьюн, они снарядят экспедицию к Эдору, чтобы почесать когти. В конечном счете чесать когти будем мы с тобой, так как мы все равно продолжаем вести дела с мирами Содружества, не вижу смысла нагружать наши производственные комплексы постройкой примитивных кораблей, особенно когда можно получить их почти даром, да еще и с доставкой. Я намерен просто отобрать у них все корабли, что прибудут к нашей базе. А если они направят эти корабли к земле, уверен, что у них наверняка есть разгонные ворота, способные зашвырнуть сюда пару усиленных эскадр. Нам нет разницы, в какой из систем их встречать. Контики способен раздавить целый отдельный флот, не повредив при этом корабли. Ой, что-то ты темнишь, дружище. Нисколько. Когда противник разозленный видит цель, он не желает больше ничего, кроме этого. Тем самым я намерен отвлечь аграфов от возни вокруг империи Хеймур. Плюс к этому начнется паника в правящей династии. Ведь представитель клана Одинокий Вьюн, по законам аграфов, имеет больше прав на имперский трон, чем нынешняя династия. Сам посуди, что им известно на данный момент, что когда-то, давным-давно этот клан занимался вопросами машинного разума. Их работу посчитали опасной, и весь клан вместе с машинами и планетой, на которой они обосновались, был уничтожен. Теперь появляется непонятная и загадочная федерация машин, около которой трется некто непонятный со знаками отличия древнего рода, имеющего больше прав на трон, чем нынешний император. Какой можно сделать из этого вывод? Ну, например, такой, что этот некто решил воспользоваться силой федерации, чтобы занять законное место во главе империи. Примерно так они и подумают. И поверь мне, Лич, все остальное с того момента для них просто перестанет существовать. Я сначала не понимал, как они вышли на тебя, а точнее сказать на Светлану, но коль ты думаешь, что это как-то связано с теми аграфами, которым ты оставлял часть ключа доступа к твоей ферме, то становится очевидным, что они уже давно считают эти земли своей собственностью. Мне бы тоже стало интересно, кто это такой, не вызвав тревоги охранной системы, вводит правильные ключи доступа, которые считались утраченными навсегда, и хозяйничает там как у себя дома. Поняв, что кто-то имеет правильные ключи, они предположили, что этот кто-то связан с бывшим лордом Сваргом. Но с чего они вдруг решили, что Сварг связан с империей Хеймур, которую в свою очередь обвиняют в появлении федерации машин? Через хранителей, тут же заявил САП, их было четверо, не так ли? И если я все правильно понимаю, там каждый играл в свою собственную игру на общее благо. Среди хранителей был и представитель расы аграфов, ведь так? Неужели ты думаешь, что старикашка Йорк не обсуждал свои дела с коллегами? Тут я пас, понятия не имею, какие там были степени контактов, а сейчас и вовсе нет смысла в это вникать. Придется действовать по обстановке. То есть я могу думать, что твоя выходка – это просто попытка ускорить происходящие процессы. Ответь мне на один вопрос, Лич, почему люди объединяются? Что заставляет их собираться в единое целое? Слабость каждого в отдельности, и это тоже, но самый главный страх – это быть изгоем среди равных. Утрата права встать в один ряд с остальными, получив черную метку. Сейчас, когда империя Эротан, Спалат и Ифт договариваются о том, как объединить усилия и наказать взорвавшегося выскочку, империя Аграф гоняется за призраками прошлого. Их и прежде считали отщепенцами, а в такой ситуации, когда они станут расходовать драгоценные ресурсы на битву с ветряной мельницей, их и вовсе перестанут понимать и тем более уважать. Им без всяких намеков скажут, что правящая верхушка явно делает что-то не то. Сначала они потеряют право голоса, потом лишаться рынков сбыта. У них примерно такая же проблема с экипажами кораблей, на почве пустотного синдрома, что и у спалотов. Финал такой империи, изгоя незавидный, а все потому, что отвлеклись на пустую приманку. Хорошо, Сап, корабли нам действительно нужны, и как обменный фонд, и как источник сырья, но вывозить основные проблемы твоей авантюры будешь сам. Я, конечно, тебя не брошу, но пока и своих проблем хватает. Знаешь, что мне интересно, Лич, сможет ли синтетик, которого ты мне напечатал, сесть на трон империи Аграф? Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что первая же проверка выявит, что в нем ни одной аграфской хромосомы, но все равно, способен ли сам факт существования потенциального претендента оказать влияние на их общество? Я, конечно, понимаю, Сап, что понятие добра и зла для тебя не больше, чем жужжание мухи в соседней комнате, но проводить такие жестокие социальные эксперименты на разумных как-то аморально. Ты так думаешь? Разумным существам свойственно ошибаться. Порой они становятся заложниками ранее совершенных ошибок и попадают в зависимость от последующих неправильных решений. Но ломать через колено целую расу ради исправления этих ошибок не следует. Один раз сломанное потом может оказаться очень трудно починить. Насколько я знаю эту расу, они всегда ведут себя как максималисты. Не советую играть с ними. Возможно, ты прав, согласился Сап, вышагивая возле меня в так полюбившемся ему теле сказочного короля эльфов. Я просто очень обрадовался появившейся возможности активно повлиять на конкретный ход событий. Но я все равно хочу продолжить некоторые социальные эксперименты. Если я тебе достану ДНК Идриан, ты сможешь напечатать синтерептилоида? Наверняка смогу. На своей планете делай что хочешь. А вот с аграфами, сбавь прыть. Если явится сюда или к базовой системе, разберемся с ними вместе, но ломать через колено не надо. Пусть у них останется шанс войти в новое содружество. А пока следовало пообщаться с пленными аграфами, которых в нашем распоряжении оказалось больше 200. Их по-прежнему держали в грузовом трюме шатуна, в условиях, мягко говоря, далеких от комфортных. Немного подлатали раненых, предоставили им санитарный узел, чистую воду и военные пайки. Если разговор пройдет гладко, то предоставлю им условия получше, нацепив на шею каждого тюремный ошейник. Упрутся и не захотят сотрудничать, определю всех в стазис-контейнер как обменный фонд в будущих переговорах. На встречу с пленными я отправился в роботизированном носителе, а вот Сап все в том же теле сказочного эльфа. Небольшой грузовой трюм за несколько дней пути и ожидания уже на орбите Земли наполнился зловониями немытых тел, крови, нечистоты армейских пайков. Единственный регенератор, поддерживающий пригодную для дыхания атмосферу в трюме, еле справлялся, обеспечивая воздухом такое количество разумных. При нашем появлении почти все присутствующие не поленились принять горизонтальное положение, а некоторые даже встали на ноги, несмотря на то, что были ранены. Старший по званию, выйти вперед, скомандовал я, подходя к толпе пленных. Сап пока не вмешивался и тихонько стоял у меня за спиной. Вперед выдвинулся уже немолодой аграф в легком боевом комбинезоне, судя по всему, из аристократов, потому что при взятии в плен у него не отняли родовой меч. Это вполне нормально в отношении аристократов. Навредить конвойным таким оружием не получится, а вот самому свести счеты с жизнью, сколько угодно. Капитан крейсера Роталь, Маратейкарт, клан Степной Ковыль, представился аристократ, гневно разглядывая нашу парочку. Лич, глава Федерации машин, вы напали на караван с моим грузом, осадили поместье моего связного, угрожали орбитальной бомбардировкой живой планете Касса. Уже одного этого достаточно, чтобы сейчас открыть шлюзовую камеру трюма и вышвырнуть вас за борт. Мы выполняли приказ премьер-министра империи, нашего лорда, спокойно ответил капитан Мара. Смысл приказа заключался в том, чтобы любыми доступными способами захватить караван и выяснить интересы сторон. Удерживать захваченный груз, пока за ним не явятся заинтересованные лица. Обо всех этапах операции докладывать лично премьер-министру. Зачем вы осадили поместье на планете? Земля, на которой стоит поместье, является собственностью нашего лорда. Понятно. Проще говоря, вы исполнительные солдатики, которые ничего не знают и просто выполняют приказ. Разговор окончен. Я как капитан флота империи вправе требовать исполнения соглашения о статусе военнопленных. Я не подписывал такого соглашения и руководствуюсь исключительно собственными интересами. Все вы станете обменным фондом на случай будущих контактов с вашим видом. Так вы и есть те самые взбунтовавшиеся искины, которые угрожают всему человечеству. Говоря об угрозе, вы готовы предоставить факты или доказательства? Вы уничтожили планету хранителей. Так называемые хранители были всего лишь высокоранговыми искинами и к человеческому виду не имеют никакого отношения. У вас есть доказательства того, что это сделала Федерация машин? Ни предположения, ни догадки, ни опасения, а конкретные факты? У вас даже нет понимания, что такое Федерация машин, чем она занимается, где находится и какие цели преследует. И самое умное, что вы смогли придумать, это спровоцировать агрессию. Мои поздравления, вы ее спровоцировали. Здесь больше ни о чем было разговаривать. Они просто выполняли приказ. Поэтому дождутся своей участи в стазис-контейнере. Когда придет время, надеюсь, появится тот, с кем можно будет говорить более конструктивно, а пока и других дел хватает. Нас спасает то, что Земля относительно далеко от объемов Содружества. Сейчас любая из империй, конечно, вполне может воспользоваться разгонными вратами и забросить к нам в гости хорошо вооруженную эскадру. Но этого делать никто не станет. В первую очередь потому, что нет достоверных разведданных, например, о том, с какими силами столкнется эта экспедиция. Ну а во вторую, любое появление военных кораблей, будь то ударный крейсер или малый рейдер разведки, в любом случае будет воспринят как недружественный шаг и проявление агрессии. Идея графини добровольно пройти оцифровку и влезть в роботизированный носитель, не утратив при этом своего живого тела, превращает ее в идеального посредника. На официальном уровне в империи Аратон ее больше существовать не будет. Но неофициально, она станет представителем империи в Федерации машин. Эдакий двойной агент, за которым император Аратона оставит тепленькое местечко на долгие годы, имея в виду, что она через какое-то время сможет вернуться. Учитывая высокий уровень наших вычислительных мощностей и общую планку технологий, сам процесс оцифровки живого разума прошел относительно быстро и гладко. Для Хилы я приготовил чуточку модернизированный, но все же стандартный носитель, как сотни тех, что сейчас работали на орбитальной станции или на Земле. Проявит себя, покажет свою полезность, подумаем над тем, как улучшить ее тело. Неделю, а то и больше ей придется привыкать управляться с телом, сначала робота, а затем уже и синта. Вновь запущенные биопринтеры сейчас копировали высших чиновников империи Аратон, включая самого императора. Я их напечатаю, снабжу крохотными эскинами и только стандартной программой, что прилагается в комплекте к оборудованию. Кирма однозначно дала мне понять, что хорошо отработанная управляющая программа для синтов стоит дороже их самих. Прежде я над таким аспектом даже не задумывался. Ну, скажи мне, графиня, каково это, ощущать себя бездушной машиной? Сложно ответить, медленно ответила Хила, стараясь уловить нюансы восприятия. Чувствую необычайную легкость. Ты с этим поосторожней. Легкость она чувствует. Твой носитель весит около 1,5 тонн, так что полегче. Привыкни, покрути настройки сенсорной группы, там по умолчанию все стоит на минимальных показателях. А в теле синта такие же ощущения, вот влезешь в него, когда напечатаю, тогда и расскажешь. Если расскажу, что уже провел опыт по интеграции в синта, то графиня непременно начнет докапываться до мелочей. Пока не будет решена проблема с империей Хеймур, ее к нашим делам лучше вообще близко не подпускать. Хила разжала и сжала пальцы рук, покрутила головой, сделала несколько осторожных движений, прежде чем я отключил магнитные фиксаторы, что удерживали ее тело на жесткой раме. «Воняет чем-то паленым», — вдруг заявила она, пройдя по мастерской несколько шагов. «Так пахнет космос, Хила. В этом ангаре нет атмосферы. Понизь чувствительность химических анализаторов, если не нравится. Я вот, например, давно привык к этому запаху. Очень странные ощущения, лич. Тело воспринимается как свое собственное и совершенно голое, но в то же время чувствую себя очень защищенной. Мне понадобилось много лет, чтобы написать программу интеграции тела и оцифрованного сознания. Если бы не эта программа, сейчас твои движения больше напоминали бы судороги. Очень сухо, и пить хочется. Фантомные ощущения, дня через 3 пройдут. Ты еще по привычке чесаться будешь, пытаться моргнуть или вздохнуть. Ничего из этого не получится. Нужно просто успокоиться и попытаться влиться в тело как жидкость в сосуд. Чем больше будешь двигаться, тем скорее привыкнешь. Я сейчас собираюсь на Землю, полетишь со мной? Ну конечно же, заодно посмотрю, что это за планета. Сейчас там, конечно, жалкое зрелище, но прежде была вполне себе живой колыбелью человечества. Пытаясь привыкнуть к новому телу, Хила кое-как с моей помощью добралась до челнока. Так как ангар изначально не имел атмосферы, нам даже не пришлось стравливать давление, мы просто вылетели в открытый космос с открытой палубы. Пролетев дальше по курсу движения орбитальной станции, стали постепенно погружаться в атмосферу, отмечая на сканере маршруты движения воздушных очистных платформ, раскинувших километровые сети, чем-то похожие на крылья стрекоз, закрепленных спиральным веером вокруг яйцевидной сферы перерабатывающего комплекса. «Атмосферные комбайны», — пояснил я, приближаясь к длинной веренице этих устройств, парящих в верхних слоях атмосферы, «очищают атмосферу от пыли и пепла. Я бы сказала, что на некоторых планетах Империи Аратон такие устройства были бы не менее актуальны. Ты сам их разработал?» «Да, тут ничего сверхсложного нет, простая физическая очистка и переработка. Радиоактивные остатки собирают в нейтральном реголите, который потом просто вышвырнем в сторону Солнца. Океанов здесь больше, чем на Калдане», заметила Хила, «когда мы снизились еще на десяток километров. Они еще не полностью оттаяли. Даже когда планета вернется к климатической норме, на полюсах все равно останутся ледяные шапки. А сколько всего континентов на планете?» «Всего 6. Но 6-й, как раз находится на Южном полюсе, он всегда подо льдом и там чертовски холодно. Как ни крути, Лич, но эта планета никак не тянет на класс А, и никогда не тянула. Климат на Земле всегда был очень суровый. А где находится континент, на котором ты жил?» Не унималась графиня, с интересом разглядывая поверхность под челноком. «Он с другой стороны планеты, мы сейчас пролетаем над Северной Америкой. Первые сухопутные культиваторы я запустил именно здесь. Я до сих пор не понимаю, что могло такое случиться, что дело дошло до ядерного конфликта. Сам не понимаю, ведь знали же идиоты, что это чистой воды самоубийство, и все равно решились на это. Если не было запасного пути, хотя бы колонизированной планеты, на что они рассчитывали? Судя по последним данным, насколько я мог понять, собирались несколько лет отсидеться в бункерах. Изначально дурная идея. Ни уровень технологий, ни медицина не позволили бы человечеству выжить. Если бы не мое вмешательство, уже через пару лет некого было бы спасать. В результате осталась жалкая кучка людей. Завези переселенцев из Содружества, предположила Хила. Не все так просто. Я провел сравнительный генетический анализ и понял, что жители Земли и разумные из Содружества несовместимы. У них не может быть совместного потомства. Вот даже как. В таком случае хорошо, что смог найти выживших. Как будешь действовать дальше? Довольно предсказуемо. У меня есть специалист, который будет заниматься проблемами восстановления экосистем. Все выжившие сейчас находятся в стазис-блоках. Часть отобранной мной лично молодежи проходит обучение в виртуальном пространстве. Именно для этого мне потребовались запасные части от мобильных госпиталей. Как только достигнут нужной физической формы, так же, как и прочих, погружу их в стазис до той поры, пока планета полностью не восстановится. Не боишься, что к тому времени кто-то из Содружества положит глаз на твою планету? Именно поэтому я не собираюсь ее покидать ближайшие пару тысяч лет, пока не наведу здесь порядок и не пойму, что люди в состоянии за себя постоять и не скатиться в каменный век. Они ведь и подрались из-за того, что вся планета была поделена на владения. Сотни стран, сотни обособленных культур, у каждого своя правда. Такого быть не должно. То же самое сейчас происходит в Содружестве. Аграфы забились в угол, затаили обиду непонятно на что и плохо обо всех думают. Аварцы погрузились в пекло гражданской войны, выясняя, чей клан имеет право захватывать больше рабов. Империя Спалок тихонько деградирует, демонстрируя полную индифферентность к поступательному развитию. Дворфы обложились защитными системами и шлют всех куда подальше. Империя Хеймур весьма агрессивно пытается учредить новый мировой порядок, навязывая ложные религиозные взгляды. Аратон захлебывается в ресурсном голоде и испытывает жесточайшие проблемы с демографией. Не все так плохо, как ты видишь, но не скрою, проблем хватает. У нас не столько беда с демографией, сколько проблемы со средним возрастом населения и большими перебоями в логистике. Не имеет значения. Сейчас Содружество очень напоминает эту планету за час до начала ядерной войны. Все друг друга ненавидят и желают разодрать на части. Вроде бы Аратон и Империя Хейму, и там, люди. Ладно бы, например, дрались со спалотами или аграфами. Нет ведь, собираемся уничтожить тамошнего императора, только из-за разногласий взглядов на существующий миропорядок. Не скрою, мне он сам и его методы тоже не нравятся. Уверен, что, когда я начну строить империю на базе этой планеты, это уже не понравится всему Содружеству. Но это уже будут их проблемы. А что такого ты с ними будешь делать, что они не понравятся Содружеству? Почему всем не нравился Никас Сварк? Что в нем было такое раздражающее, что все от него были просто в бешенстве? Да он же отмороженный был на всю голову. Сначала стрелял, потом спрашивал, кто стучал в дверь. Вечно выдумывал какую-то дичь, то новый боеприпас создаст, то новый реактор построит, то с какими-то дикими животными ведет переговоры, да много еще чего. А вот теперь представь, Хила, целая империя вот таких вот ников. Понравится такая империя Содружеству? Да уж, боюсь, тут ты прав. Если тебя одного для Содружества было уже много, что устроит целая империя таких отмороженных, даже предположить боюсь. Вот и я думаю, что лучше пока держать определенную дистанцию и обрезать все тропинки, которые ведут сюда из миров Содружества. Особо любопытных вроде аварцев или аграфов я отвожу. Уже сейчас оборонительные платформы и малые крепости способны удержать атаку объединенного флота любой империи. Но как будет дальше, я не знаю. Как будут идти дела в Содружестве, куда повернется вектор их развития, это сложно предсказать. Особенно сейчас, когда намечается неслабый технологический голод. Мы много тысячелетий сидели на всем готовеньком, согласилась с моими словами графиня. Я только сейчас начала понимать, чего стоят все наши дутые империи без хранителей. В первый момент, когда мы только узнали, что ты их уничтожил, в аристократической верхушке началась самая настоящая паника. Все без исключения старшие дома в один момент потеряли львиную долю доходов. Розданные хранителями технологические цепочки, столетиями выдававшие готовую продукцию, в одночасье превратились в груду хлама. Император принял волевое решение национализировать все без исключения технические патенты и научные открытия, которые официально числятся за империей Эротон. Его примеру последовали и другие государства. Сейчас все свелось к тому, что только императорская власть и решения палаты лордов распределяют доход от национализированных технологий. Именно этот кризис как раз одна из причин, почему я захотела сбежать и оставить свой род. У меня слишком много родственников, которые уже очень давно привыкли жить ни в чем себе не отказывая, особо при этом не утруждаясь. Я одна пахала за пятерых, отдувалась за чужие повинности. Я в свое время и на флот пошла только потому, что никто из братьев не желал даже слышать о службе. А я тогда решила, что смогу построить карьеру. В целом все так и произошло. В конечном итоге я оказалась первым советником императора и просидела в этой должности больше 20 лет. Родственники не оставляли попыток сесть мне на шею, и рано или поздно им бы это удалось. Но теперь, если мой план увенчается успехом, я буду иметь возможность со стороны наблюдать, во что все это выльется. Род ослаб, и ему пора пускать кровь.